«Простишь ли ты меня и моих верных слуг за такую роковую ошибку, госпожа сердца моего?» — сказал император тоном мечтательным и слащавым. «Встаньте все!» — заорала Вердана. «Ты так громко, что ее голос был слышен стражей с обратной стороны дверей. Кто из вас действительно искренне верит, что я не предатель и не убийца?» Ей была отвратительна эта сцена. Это неприкрытое лицемерие. От ее крика присутствующие еще больше вжались в пол. Она стала осматривать их, но вдали прозвучал единственный голос. Отвлек ее и заставил повернуться. «Я», — уверенно сказал кто-то. В дальнем углу зала возвышалась фигура Рады. Он стоял у тяжелой занавески, такой же пестрый, как его наряд. Поэтому она не сразу увидела его. Рада не полниц, что весьма подрывает его авторитет в глазах императора. Такой поступок не в духе учтивого Рады. Что-то здесь не так. «Верю», — крикнула она через зал. «Только не знаю, стоит ли. Я слишком хорошо знал тебя, божественная госпожа, сердце моего, чтобы верить, что ты примешь этот сан», — сказал он уверенно. Вердана вдруг уперлась в бока своими ручищами, ее голос опять прогрохотал по залу. «Уж не лелеешь ли ты прежние надежды? Я бы удивилась. Я уже похоронил тебя однажды. Что-то говорит мне, что ты...» «Самозванка?» — спросила она. «Умолкни, непочтенный, не навлекай на нас гнев богов», — прошипел кто-то из лежавших на полу. «Нет, Вердана, я не смею так утверждать», — продолжила Рада уверенно. «Особенно сейчас, когда вновь вижу тебя. Твои раны зажили, а тело так же крепко. Ты жива. Своим появлением ты развеяла любую ложь о себе. Тебе не занимать отваги, если ты пришла сюда. Только вот зачем?» Вердана посмотрела на императора. Тот заинтересованно слушал их. Выражение его лица показалось Вердане глупым. Он смотрел, словно она немедленно произнесет слова о готовности стать императрицей. Он просто тупо ждал ее ответа. Вердана двинулась к Раде, переступая через тела. Арбалет ударил по колену, напоминая, что она должна быть осторожной. Она добралась до него. Вот они стоят друг напротив друга. Она вдруг вспомнила его взгляды, какими он смотрел на нее прежде. Сейчас было с чем сравнить. Его холодное равнодушие говорило о том, что чувства к ней давно остыли. И все-таки он вздрогнул, когда она приблизилась, словно не хотел видеть ее близко. Тут он сказал очень тихо: «Я знаю, почему ты здесь. Уходи из зала, пока они не опомнились. Дорогу ты найдешь, помнишь?» Никто не ожидал, что всего через мгновение Вердана с грохотом откроет другую дверь, ведущую из зала, и, распугав стражу, вихрем промчится по галерее. «Найти!» — завопил встревоженный император. Бала вскочил на ноги. Рада кинулся следом за беглянкой. «Вот так сцена!» — пробормотал кто-то из толпы. «Да что это с ней? И что это с ним?» «Шальная, как и была», — ответил ему другой. «И все равно она лучше, чем ничто в роли императрицы», — прозвучал уже женский голос. «Уж она-то вам задаст. Обрадуйтесь еще скорому концу». Она бежала по огромному сводчатому коридору, боясь, что грохот шагов выдаст ее присутствие. Заставить массивное тело двигаться с приличной скоростью требовалось определенного сосредоточения. Что уж думать о конспирации. Комната за углом, недалеко от входа в библиотеку. Ахши сам выбрал это место. Он редко выбирался из дворца через парадные выходы. Пользовался потайными ходами, потому и комнату расположил в жилой части этого гигантского сооружения. Она не смогла бы попасть сюда, минуя зал для церемоний. Она не рассчитывала на толпу. Еще немного, и ее выдали бы замуж. Выходка Рады и его странное поведение помогли ей проскочить в зал. Уж как она покинет дворец, решит потом. Из-за поворота появился стражник, и Вердана с разбегу налетела на него. Они столкнулись с такой силой, что дыхание перехватило. Он отшиб ей легкое. Задыхаясь, Вердана пыталась встать, но поняла, что он вцепился в нее. Она стала высвобождаться, но он был ловок. Они боролись, как казалось, целую вечность, и потом она нанесла оглушительный удар. Он сник. Она не удостоилась проверить, жив ли он. Вскочила на ноги, с десяток шагов отделяли ее от потайной двери. Она смогла с трудом пройти это расстояние и все же старалась отдышаться. Комбинация, набранная на скрытой панели, дверь не открыла. Она повторила ее 10 раз. Дверь опять не открылась. Что происходит? Неужели они передумали? Почему не остановили ее? В растерянности она стояла, опираясь на стену, дышать было трудно. Но вот гулким эхом по коридору раздался топот охраны, погоня. Коридор был в библиотеку, а дальше в покоях Ши, ну а потом тупик. Она со всей силы от отчаяния ударила в предполагаемую дверь и как могла быстро стала двигаться в библиотеке. Там была территория, которую она хорошо знала. Место неплохо подходило для драки. Сколько их будет? Она заняла такую позицию, чтобы к ней не могло подобраться больше, чем двое противников. Наметив себе путь отступления к комнатам Ахши, она оставшееся время старалась сосредоточиться и вспомнить приемы боя, известные Вердани и Эл. «Черт бы побрал Эйсмута с его миротворчеством», — подумала она. «Что значит нет связи, Геликс?» — громко спросил Торн за спиной Эйсмута, отчего Эйсмут неожиданно вздрогнул. Он ни разу не видел капитана возбужденным. Чуть не сорвалось с языка, что он уже об этом предупреждал. Когда корабль не ответил, Торн неожиданно ушел. Эйсмут остался один. Он закрыл рот рукой и смотрел в пустой экран. Эл не вышла на связь. Ее корабль замолчал. Они видели, как она вошла во дворец. Наблюдатель направляется к камере связи. Ее поведение тогда казалось Эйсмуту неадекватным. В тот момент он решил, что она идет не для того, чтобы связаться с ними, а чтобы принять некий вызов, ввязаться в дворцовые интриги. Эйсмут подозревал, что тут действует сама Эл с ее масштабным мышлением, а не Вердана с ее эмоциональными реакциями на происходящее. Или обе. Слияние или нет? Что же делать? Как определить? В предполагаемое время, не позже, комната не была активирована. Значит, Вердана Эл до нее не добралась. Что случилось? Вердана завладела Эл по дороге? Или есть иная причина? Гадать было бессмысленно. Они слишком долго ждали этого момента. Корабль теперь умолк, и исчезновение Эл было дурным знаком. А Торн тем временем вбежал в апартаменты Зенты и рыкнул. Она пропала. «Откуда?» — поинтересовался Зента, но не появился перед Торном. «Мы не можем ее увидеть, Зента. Ты можешь. Установи с ней контакт». «Зачем? В ее голове так полно мусора, который вы туда напихали. Не получит еще мусор, так ей на пользу». Зента не знал, что они должны послать Эл информацию. Торн не упоминал об этом. Зента таким же равнодушным тоном продолжил. «Она умнее, чем вы думаете. Ты уже жалеешь, что послал ее туда». Зента издевался, для его логики это нормально. Но он задал вопрос. Зента что-то спросил у него? «Нет. Я спрошу другое». Не унимался Зента, его разговорчивости стоило сейчас изумиться. «А зачем ты ее вообще туда послал?» «Когда ответишь на этот вопрос, тогда ты поймешь и примешь решение». «Я считал, что для нее такая практика полезна. Для ее будущего. Ты не хуже меня знаешь про Нейба. А Вердана воин и опытный экземпляр. Ее нужно подготовить к этой встрече. Способность трансформироваться нужно развивать в ней. Так она лучше себя поймет и сможет ему противостоять. А ты сказал ей, что вам нужна помощь в этом направлении? Что она единственная, кто подходит для этого? Ты ведь не сказал ей правды. Скорее, ты ничего не сказал из правды. Нельзя так подло врать. Про Нейба ты ни звука не издал в ее присутствии». Торну показалось, что в голосе монстра появились укоризненные ноты. Он только собирался сказать, что просил Зенту помочь. Но тот возник пугающе близко и заявил. «Не я вернул ее из прошлого. И не я позвал. Не я отправил ее туда. Сам разбирайся со своими проблемами. Она разберется со своими без вас. Оставь ее. Пусть делает, как вздумается. Вы ничего уже не измените. Ты не можешь ее контролировать. Ее можно спасти». Это была последняя надежда, последний вопрос. Нельзя. Никакая сила не вытащит ее с планеты, пока она не отыщет ответ на свой вопрос. Какой вопрос? О чем ты? Тон пришел в смятение. Зента был так хорошо осведомлен во всех вопросах, тут капитан догадался. Вы встречались. Она приходила сюда. Много раз. Я не знал. Она не сказала. Я посоветовал. ты стремился управлять нашими отношениями, а нам обоим это было не нужно. Она боится тебя. Я сам это видел. Я видел обморок. Нет, не боится. Ее сознание принимает даже такое отвратительное зрелище, как я. Ответ на какой вопрос? Она ищет. Требовательно спросил Торн. Не серди меня. Торн не знал, что говорить, как реагировать. За его спиной Эл договорилась сначала с Викторией, а потом с Зентой. Тон Зенты означал, что он теряет терпение, и капитан оставил монстра одного. Он медленно шагал по гостиничному коридору-тоннелю. Мысли его были далеко от происходивших на Фаэтоне событий. Он не рискнул признаться Эл об истинных причинах ее появления на борту. Укор Зенты заставил его чувствовать угрызение совести. Торн вспомнил его равнодушное замечание, чтобы Эл предоставили самой себе, что являлось по сути советом. Потом он осознал, что единственное верное – предоставить Эл свободу. Это Нью-Эст, где ситуация была трудноконтролируема. Это Фаэтон. Для Эл с ее опытом путешествий – невеликая трудность. Она не погибнет. Торн так утвердился в этом, что утратил беспокойное состояние. Он принял рискованное решение – навестить друзей Эл.